Глава седьмая. «Значит, вы работали с сеточкой? Не один сильный удар, а много мелких толчков, ниточки, узелки, отравленные водопои, косички в бараньей шерсти, да?» Ивке было плохо. Она всем телом ощущала силу принуждения, исходящую от человека в высоком кресле. Основной своей тяжестью этот напор приходился на женщину, стоявшую посреди допросной. Ивке, затаившейся в глубокой боковой нише, доставалось тоже. Не защищал даже гобелен с вытканным на нем замысловатым знаком. Знак раздражал, мучил, будто песок в глазах, но именно из-за него допрашиваемая ведьма не ощущала присутствия Ивги, так называемый укрывающий знак. «Мне интересно, Арпина, почему ты, сроду ни с кем не дружившая, так сошлась вдруг с этими ведьмами? Из-за дурацких овец? Что за странные интересы?» Допрашиваемая, блондинка лет 35, все ниже опускала плечи. Ее как будто держали на привязи, за взгляд. Она ослабела, но не опускала головы и не сводила с инквизитора горящих ненавистью глаз. «Тебе что-то обещали? Деньги? Еще какую-нибудь плату?» «Я не делала зла», — глухо сказала женщина. «Людям». «Надо полагать, ты делала добро. Тебя 2 года как инициировали. 2 года ты бездействовала, потому что фокусы с приворотным зельем в расчет не идут. Почему ты занялась скотиной именно сейчас? 500 дохлых овец за неделю, 2 хозяйства разорились полностью». Инквизитор встал. На какое-то мгновение голова его, покрытая капюшоном, заслонила от Ивги факел. Допрашиваемая ведьма отшатнулась. «Я все уже сказала. Мне больше нечего добавить». Черная ткань закрывала лицо допросчика до самого подбородка. За узкими прорезями для глаз стояла плотная осязаемая темнота. Теперь он стоял прямо перед ведьмой, и ей стоило видимого труда не отшатнуться. «Хорошо, Арпина. Ты бывала на шабашах?» Ведьма помедлила. Через силу кивнула. «А гипертонические кризы у тебя когда-нибудь бывали?» Снова пауза. Ведьма медленно покачала головой. «Частые головные боли? Обмороки без причины?» «Нет». «Думай о хорошем». Ивка замерла в своем укрытии. Инквизитор мягким кошачьим жестом потянулся к обомлевшей ведьме и положил ей руки на плечи. Допрашиваемая чуть заметно дернулась, губы ее приоткрылись, обнажая острые влажные зубы. Глаза? В полутьме Ивка не могла рассмотреть их как следует. Ведьма стояла, вытянувшись, прижав к груди руки и смотрела, кажется, сквозь человека в плаще. «Ивга!» Ивка вздрогнула. «Иди сюда!» Она заставила себя взяться за край гобелена, осторожно, чтобы не коснуться знака. Наткнулась взглядом на темную маску капюшон и отвела глаза. «Инквизитор должен и выглядеть зловеще, считая, что ты пришла на карнавал. Будем работать? Не боишься?» «Не боюсь», — сказала Ивга, но голос прозвучал фальшиво. Очень неубедительно прозвучал. «Я тебя не заставляю», — сообщил инквизитор мягко. «Но мне очень хотелось бы, чтобы у нас получилось, да?» «Что я должна делать?» «Делать буду я. Мне нужны ее побуждения, ее истинные мотивации. Сама она не скажет. Пытки отвратительны и часто бесполезны. В душу ей я не залезу, она закрылась наглухо. Я буду отражать ее, в тебе. Потому что ты, во-первых, ведьма, а во-вторых, ведьма восприимчивая. Технических деталей не объясню, но ты сейчас зеркало. Понятно? Ивга усмехнулась. Ей вспомнилась картинка из учебника физики. Перископ в разрезе. Мы играем в перископ, да? Он наконец-то откинул капюшон с лица. Лицо было напряженное, усталое и злое. Холодно. Первым ее ощущением был промозглый холод, сырость, темные линии, расступающиеся, пропускающие ее сквозь себя. Ни звука, ни прикосновения, расступающиеся стебли. Высокие, втыкающиеся в небо. Она бежит через луг, и в руках у нее, в крепко завязанном узелке, живое, бьющееся. Птица. Она не захотела смотреть дальше. Силой страха рванулась, будто пловец, отталкивающийся от дна, рванулась наверх, к солнцу. Солнце. Не теплое, но ослепительно яркое, раздирающие глаза. Сухой холмик без единой травинки, проливающаяся с ее ладоней маслянистая жидкость. Это не солнце. Это полная луна, круглая и полная, как бочка. Покосившееся строение в тени склоненных деревьев. По-прежнему ни звука. Их заменяют запахи. Сильно пахнет навоз, слабее — гниющее дерево. Чуть слышно пахнет металл. У нее в руках острый нож. Чистое лезвие без труда входит в древесину. Странно, что без труда, будто в рыхлую землю. И ладони ее ласкают рукоятку. Странные непривычные движения. Рукоятка ножа становится влажной и теплой. Звон капель. Белые тяжелые капли падают в жестяное ведро, в подойник. Ее руки двигаются быстрее. Вот что это за движение. Ритмичные вытягивания и сжатия. Она доит рукоятку ножа. Доит. По пальцам течет молоко. Журчит в подойнике, затекает в рукава. Пальцы немеют. Но она не может остановиться. Она упивается. Еще, еще. Молоко иссякает, не брызжет струйками, еле капает, с трудом наполняет подойник. Снова тепло, снова обильно, теплая жидкость орошает ее руки, но уже не белая, а черная. Черные капли падают в полный подойник, красные капли. Руки становятся липкими, страх. Она не слышит собственного крика. Ее беззвучный страх имеет запах. Запах железа. Он снова оставил ее на ночь. Собственно, ему плевать, кто и что о нем подумает, особенно в свете последнего разговора с его сиятельством герцогом. Герцог знает много, но, по счастью, не все. С некоторых пор Клавдия ведет двойную бухгалтерию. Это стыдно и гадко, но если герцог, а тем более общественность, узнают подлинные цифры... Прочитав сводку по провинциям за последние 3 дня, Клавдий сжал зубы и велел Глюру перепроверить. «Все верно. Шабаши, которые не удается отследить, массовые инициации, которым не удается воспрепятствовать, и цифры по смертности, которые еще никто не догадался истолковать правильно. И звонок Федоры. Междугородный звонок из Одницы. Клавдий стиснул зубы. Нашла себе исповедника, нашла себе защитника-покровителя, здоровая, сильная баба, а туда же, ты ведь знаешь, ты ведь все исправишь, ты ведь защитишь. А напоследок, можно я приеду?»